Глава 30. В конторе. О работе чертежника я не имел ни малейшего понятия. В конторе ЦТРМ было не занято место чертежника, и поэтому записали меня с согласия старшего бухгалтера и начальника мастерских на эту работу, чтобы дать мне передохнуть несколько дней и посмотреть, не найдется ли для меня какого-нибудь применения в будущем. Я провел в конторе ЦТРМ полных 5 недель. Это время, январь 1943 года, когда под Сталинградом совершился перелом войны, для меня было временем физической катастрофы. Работа в конторе уже не могла спасти меня. Я знал, что умираю, но людям, среди которых я находился, я не смел показать этого из страха, что меня выбросят. Я из всех сил держался за свое место в конторе. Скоро я узнал, как тяжела чужая милость и как трудно утопающему держаться на поверхности воды. Я был как человек, упавший с парохода в море. Пароход ушел. Последние огни его потонули в темной ночи. Человек остается один среди океана. Мускулы немеют, и он знает, это последние минуты его жизни. Я завидовал людям, которые умирали достойно, спокойно, в домашнем уюте, в белоснежной постели, или героям, умиравшим с оружием в руках за правое дело, чью память потом благоговейно хранила нация. Наконец, я завидовал псу, который перед смертью заползал в свою конуру. Наша смерть была уродливее и мучительнее во много раз. Алиментарная дистрофия или распад организма в результате голодного истощения – в это время уже становилось массовым явлением в лагерях. Но, как всегда, первые жертвы, авангард миллионного шествия мертвецов, были окружены недоверием, досадой и равнодушием тех, кто еще имел в себе запас сил на несколько месяцев. Мы были пионерами лагерной смерти. Хилые интеллигенты, душевно и физически неприспособленные, которых втянуло в самую гущу лагерного водоворота, в анонимную груду рабочего лагерного мяса. Теперь я жил в бараке ЦТРМ, где меня окружали особые люди, кузнецы, слесаря, токари по металлу, сварщики, электромонтеры, трактористы, механики и столяры, все мастера, которые находились в лучшем физическом состоянии, чем другие, благодаря тому, что они торговали с вольными из-под полы своей продукцией, ключами, замками, котелками, мисками, металлическими частями. Их лучше кормили. То, что я попал в их среду, было успехом для меня. Но я не имел права быть среди них. И это недоразумение должно было скоро выясниться. 5 недель в ЦТРМ не спасли меня, но замедлили темп катастрофы, как будто я не круто сорвался, а скатился на дно по наклонной плоскости. 2 года спустя, прикованный к постели, я наблюдал алиментарную дистрофию в последней стадии. Смерть атакует разрушенный и неспособный к сопротивлению организм в одной какой-нибудь точке. Люди умирают от сердечной болезни, от горловой чахотки, чаще всего от водянки. К этому времени они уже не в состоянии двигаться и без помощи санитара не могут исполнить естественной надобности. Их, как младенцев, сажают и переносят с места на место. Врачи указывали в своих сводках алиментарную дистрофию как причину смерти. Но в мае 1945 года было передано распоряжение из московского ГУЛАГа не приводить более алиментарной дистрофии в рубрике «Повод», поражение сердца, легких и тому подобное. Таким образом, одним распоряжением свыше была уничтожена голодная смерть в советских лагерях. Надо думать, что статистика смертности в бесчисленных тысячах лагерей с одним монотонным припевом «АД» наконец надоела людям, которые нас убивали, но считали при этом нужным соблюдать формы. С мая 45 года ни один человек больше не умер с голоду в местах советского заключения. То, что это распоряжение было помечено как строго секретное, показывает, что его авторы сознавали позорный смысл его. В начале 43-го года я вступил на дорогу смерти, но прошел только первой стадии алиментарной дистрофии. Мой вес с довоенных 80 кило сократился до 45. Я начал испытывать трудности при ходьбе. 300 метров, которые мне приходилось проходить каждое утро до конторы ЦТРМ, я одолевал с крайним напряжением, обливаясь потом. Я с усилием передвигал ноги. У меня появилось ощущение их полости. Но когда я пробовал поднять ногу, она оказывалась чужой, как будто вместо ног у меня были протезы или свинцовые болванки. Это было странное ощущение, когда мои старые ноги, которые 42 года служили мне и составляли часть моего тела, вдруг перестали меня слушаться и исполнять мои приказы. Подходя к крылечку о 3 ступеньках, я сперва ставил одну ногу на нижнюю ступень, потом подтягивал другую. Потом, сосредоточенным лицом, точно решая трудную задачу, я принимался за 2-ю ступеньку. Я ходил так, как ходят дряхлые 80-летние старики. Процесс ходьбы стал для меня драматическим переживанием. Но я не был исключением. С каждым днем становилось все больше таких, как я. 2-м симптомом была сыпь в локтях, коленях и крессе, ярко-красная на высохшей коже, лишенной жировой подкладки. Кости торчали наружу, ключицы, ребра проступали. Плоть таяла на нас, и скелет выходил наружу. Медицинский осмотр дистрофиков состоял в том, что нам командовали спустить штаны и повернуться. Один беглый взгляд на то место, где раньше были ягодицы, заменял всю проверку. Нам уже не на чем было сидеть. Приходя в контору, я приносил с собой маленькую подушечку на стул. Но уже и сидеть было трудно. Я нуждался в том, чтобы лечь. А лежать я не имел права, потому что меня не освобождали от работы. В том состоянии глубокого старческого изнеможения, когда человека тянет к покою, когда сами собой опускаются руки и замирает сердце, когда беспрерывно ноют ноги, как после долгой дороги, когда температура понижается на градус против нормальной, и человек гаснет, как уголек, оброненный в снег. Я с утра до вечера вертелся на людях при исполнении обязанностей. Мне приказывали, меня посылали, подымали с места, подгоняли, торопили. И я не просто умирал, а умирал на ходу, в работе, в толчье, в давке, в страхе и вечной оглядке, откуда идет беда. ЗК обыкновенно говорят: «Мы не живем, а существуем», понимая под этим, что для них жизнь сводится к поддержанию физиологических функций организма. Теперь и это существование превращалось для меня в невыносимую муку, в непрекращающееся телесное страдание. Засыпая в бараке, я искренне желал себе не проснуться на следующее утро. В конторе я был переписчиком. Мне давали переписывать акты, отчеты, расчетные ведомости. Мое дело было проверять, все ли пришли на работу. Перед лагерным разводом я брал себе выписку в санчасти, кто освобожден по болезни из нашей бригады. Потом я обходил цехи и все рабочие места, проверял, все ли налицо. И я же подметал, носил уголь для растопки, носил дрова, а когда темнело, закрывал ставни. Весь день посылали меня с разными поручениями. И все это я делал очень плохо, очень медленно, с видимым напряжением, от которого окружающим становилось неловко. Очень скоро я надоел лагерной аристократии, которая позволила мне укрываться от общих работ в конторе под условием, что я буду бодрым, веселым и услужливым товарищем. Но уже в первый день возник конфликт, когда оказалось, что я не в состоянии наколоть дров. Нам не давали дров в контору, мы их воровали на пустыре против электростанции. Я пошел со всеми на этот пустырь, принес на плече бревно. Но пилил я уже слабо, медленно, а колоть и совсем отказался. Вот этого отказа и не могли мне простить мои сотоварищи. Я, принятый из милости псевдочертежник, не имел права отказываться от работы, которую мне указывали. Возможно, что все это не было так страшно, как мне казалось, но я трагически переживал всеобщую враждебность ко мне. Я чувствовал себя лишним и ненужным человеком в конторе. Один из симптомов алиментарной дистрофии – есть ослабление памяти и умственных способностей до степени слабоумия. Я забыл адреса своих самых близких друзей. Я забыл имена своих любимых писателей, названия диалогов Платона. Через некоторое время оказалось, что я не в состоянии написать ни одной бумаги без ошибок, и во всех моих счетах и подсчетах всегда что-то не сходится. Все вокруг меня щелкали с пулеметной скоростью на счетах. Сухой треск костяшек стоял в конторе с утра до вечера. И только я один не умел достаточно быстро считать на счетах, и у меня скорее получалось на бумаге. Места в конторе не было у меня. Был стол бухгалтеров и стол инженерно-конструкторского бюро и стол завхоза бригады. А я сидел на месте того, кто в данный момент отсутствовал. Однако на место старшего бухгалтера я не смел садиться даже тогда, когда его не было. Пера и чернил мне также не полагалось. Письменных принадлежностей не было. Каждый, кого допускали в контору, добывал их где мог, берег, запирал и не давал никому притронуться. Чернила сами делали из химического карандаша, а химический карандаш покупали тайком за хлеб, потому что он запрещен в лагере. У меня было свое перо. Я оставил его в незапертом ящике стола. На другое утро его уже не было. Украли. Я раздобыл другое перо, сунул его в чернильницу и получил жестокий нагоняй. «Не лезь в чужую чернильницу, свою принеси». Все сидели с безучастными лицами за своими чернильницами, а я не мог написать акта для начальника, потому что у меня не было чернил. Это было больше, чем злорадство. Это было холодное бешенство над отсутствием у меня сил, чернил, памяти, изворотливости и теплых рукавиц. Цетарем имел свою коптерку, и они все получили в конторе на зиму и рукавицы, и обувь. Но я был временный гость, чужой, и меня в список не включили. Это были советские люди, беспощадные к чужой нужде, которые зубами держали за свое и ненавидели слабых, обременяющих коллектив. Понемногу перестали мне давать работу. Мне нечего было делать в конторе. У меня мерзли ноги. От времени до времени я вставал от стола и шел к печке погреться. И однако мне не следовало этого делать. Я чувствовал, как сгущалась в комнате враждебность против меня. Наконец, кто-то, расположенный ко мне больше других, не выдержал и сказал мне прямо: —